Вы не знаете грузинских обычаев. Сталину неприятен был разговор, он злился. Вместо «вы» у него получалось пронзительное «ви». Соберутся родственники хранить труп в родной земле. Будет большой траур. Много разговоров, много шума. Раздражение Сталина передавалось мне. Я не мог взять в толк, почему такие деятели, как он, руководствуются не простыми человеческими понятиями порядочности, добра и зла, а обязательно подводят классовую платформу. Ну, расстреляли врага, противника. Это закономерно и понятно каждому. Борьба идет. Отдали бы его тело родным, и вся недолга. Мертвый уже не навредит. И я сказал Иосифу Виссарионовичу. Женщина приехала издалека, движимая естественными чувствами. Зачем же чинить помехи? Не хочу обращаться к Дзержинскому, поморщился Сталин. Мы с ним не слишком большие друзья. Да уж, конечно. Не так давно Дзержинский в запальчивости сказал о Сталине, откуда взялся в нашей партии этот политический уголовник? Перегнул палку Феликс Эдмундович, стремившийся к строгому соблюдению законов. Естественно, что Иосиф Виссарионович, не прощавший обид, тоже пускал ядовитые стрелы в адрес Дзержинского. Но разговор об этом увел бы нас далеко в сторону. «Поручите хлопоты мне», — предложил я. «Возьмусь за них хотя бы ради того, чтобы избавить женщину от оскорблений и колкостей. Элементарную вежливость у нас забыли в пылу справедливой борьбы». «Ваша ирония сейчас не обязательно», — сказал Сталин. «Помогите ей, чем сумеете». Иосиф Виссарионович явно доволен был, что избавился от неприятной заботы. У меня было достаточно знакомых в высоких инстанциях, через которых я быстро навел справки и выяснил все возможности. В тот же вечер встретился с женщиной в приемной ЦК. Помещение для посетителей было унылое, с казенной мебелью, стены бурого цвета. Женщина стояла возле окна, глядя в темные стекла. То ли черный плащ, то ли монашеская накидка на ней, скрывавшая всю фигуру от плеч почти до щиколоток. Сзади видны были только густые волосы, собранные в большой пучок. На висках седина. Это не казалось странным, пока она не повернулась лицом. Усталой, изможденной женщине было никак не более 25 лет и столько седых волос. Безнадежность читалась в ее глазах, казавшихся особенно большими в обводах синевы от утомления и недосыпа. Передо мной была одна из бывших. Одна из тех, кто испил в последние годы полную чашу унижений, кто и жил-то теперь неизвестно как, и все же не был сломлен, не был растоптан. Эта молодая женщина, хрупкая, бледная до прозрачности, она ведь приехала в далекую Москву не для себя, ради мертвого брата, экономит каждую копейку. На трамвае, наверное, не ездит не то, что на извозчике. Трудно понять, что толкнуло меня. Поздоровавшись и представившись, вдруг сказал по-французски: «Считай своим долгом помочь вам». В голосе моем прозвучало самое обычное сочувствие, от которого она, вероятно, отвыкла, которого никак не ожидала встретить здесь. посмотрел на меня снизу вверх, удивленно, с радостной растерянностью.